Валентин. «Книги о колдовстве? И что же вы собрались делать?» Старый Исфахнян встречает Валентина как старого знакомого. Улыбается, наливает чаю, просит не спешить, смотреть все, что интересует, и, если понадобится, спрашивать, ведь он, старый Исфахнян, никуда не торопится. Его время — давно не бегущие стрелки часов, а загустевшая от ила прожитых лет вода. И его время, понимает Валентин, такое же. Вот почему порой он забывает вещи, которые, казалось, будет помнить всегда. Многочисленные полезные заклинания, снимающие проклятия, разрушающие ложную видимость и помогающие найти потерянные вещи только из стекла и металла. Всем хитростям учили три мудреца, но сами никогда не пользовались сокровенными словами. Кряхтели, пыхтели, ворчали, однако не, как говорили они, злоупотребляли чудесами, ведь у всего есть цена, а у знания она непомерна. Так говорила маленькому Валентину и матушка, когда в доме старой еврейки Эстер учила его многим именам Бога, объясняла, как родился этот мир, и шепотом добавляла, что люди готовы убивать друг друга из-за неправильных имен, пустых отзвуков в темной пещере. Если же он, Валентин, поймет ее правильно, то перестанет быть странником где угодно и когда угодно, хоть на Востоке, хоть на Западе, хоть 100 лет назад, хоть 100 лет спустя. Жаль, она оказалась неправа. Жаль, не видела его успехов в постижении истинного Творца, гнилого как фрукты иных базарных торговцев, и не прочитала книг, что довелось прочитать ему. В том страшном пожаре, учиненным людьми, решившими наказывать за цвет глаз, длину волос и манеру речи, их голоса раздражали пленников той самой пещеры, их тени заменяли тени вещей. Матушка наверняка кричала все имена Господа. Ни одно не помогло. Слишком занят он был созерцанием собственного порочного творения, слишком забывался в лесных речах отвратительных архонтов. И когда Валентин узнал правду в книгах трех мудрецов, то было единственное знание, которое, казалось, стоило крови и страданий, то пообещал себе во что бы то ни стало открыть ее миру, чтобы прекратить вечные странствия людских душ. Стать странником во искупление собственных и чужих ошибок, но никак не грехов. Нет грехов, есть только незнание. Ища в магазине старого Исфахняна нужные книги, тот уже сложил некоторые, с его слов особо интересные, в стопку, Валентин вспоминает, как однажды попрал правила трех учителей-мудрецов, одно из немногих, которые они требовали не нарушать. Он возжелал алхимической любви. Бегая по Стамбулу с поручениями, получая письма, конверты, чужие обрезки ногтей, причудливые изображения, предметы одежды, таинственные флакончики, книги, рассыпающиеся в руках, изрезанные ножами птичьи тушки, остатки кожаных кошелей, безделушки из цветного стекла, Валентин часто останавливался у одного дома. Там, помогая младшим братьям, гуляла она. Он заставил себя забыть ее имя, но прекрасно помнил лицо. Добрую улыбку, голубые глаза, волосы светлые, длинные, сказочные. Заметив его, она всегда улыбалась, махала рукой и тут же принималась заниматься делами дальше. То носила корзины с бельем или фруктами, то читала сказки успокоившимся младшим братьям, то помогала пожилой ворчливой матери занести в дом какие-то мешки. Заговорить с ней так и не получилось. Валентин не нашел в себе сил, подумал, что его голос прозвучит жалким скрежетом рядом с ее божественным перезвоном, лучащимся гармонией полноты. Тогда, понимая, что никогда не добьется ее, он вспомнил рассказы трех мудрецов о власти над телом и сердцами. Пока они спали на огромных подушках, засыпали все трое одновременно, каждый день ровно в полночь, словно вторя движению звезд и планет, Валентин вернулся к их книгам, мог читать в любое время и нашел заклинание, о которых они рассказывали полушепотом, когда к ним заявлялись плачущие девушки или насупившиеся мужчины. Заклинания, для которых требовалось всего ничего, но они, кивали мудрецы одновременно, меняли законы мироздания. В следующий раз, встретив ее, Валентин сипло поздоровался, голос подвел и как бы случайно заметил, что на одеждах ее остался волос. Снял его, но не выкинул, а спрятал. Так и шел обратно, держа одну руку в кармане, боялся потерять драгоценную золотую пряжу. Наступила полночь. Он сел у пыльного зеркала, еще одного подарка, на этот раз от старой вдовы. Мудрецы помнили все истории, достойные того, чтобы быть запомненными. Глубоко вдохнул, достал конверт, вложил в него написанное от руки красными чернилами любовное послание, потом волос, запечатал и сжег в пламени свечи, произнося волшебные слова и полуприкрыв глаза. Переживал и, завершив ритуал, тут же уснул. Так торопился, что ничего не убрал поутру. Только-только взошло солнце, разогнав джиннов, а юный Валентин уже бежал, чтобы поскорее встретиться с ней, чтобы упасть в ее объятия и коснуться золотых волос. Но на пороге встретил только ее плачущую мать, кричавшую на всю улицу. Сошла ли она с ума от горя или давно была такой? Она кричала, что дочь ее забрал подлец-демон, что она удавилась на шелковом платке, что некому больше прокормить двух малюток-сыновей. Весь день Валентин скитался по Стамбулу, весь день вздрагивал от вида чужих теней и не смотрел в глаза девушкам. Боялся, что встретит там ее взгляд, навеки потерянный. К полуночи вернулся к мудрецам и пожалел. Они не спали. Сидели на подушках, как три великих джинна. Глаза, кажется, горели в темноте и курили кальян. С порога они обругали Валентина страшными словами, не колдовскими, людскими, за глупость и безрассудство. Когда он не смог объясниться, промямлил что-то и готов был заплакать, спросили, как всегда, в унисон. «Ну что, доволен ты, получив любовь силой?» «Доволен, сделав то, чего мы просили не делать. Доволен, сделав то, чего не могут даже величайшие алхимики». И тогда Валентин разревелся, не найдя больше слов. А они, вместо того, чтобы выгнать его, нерадивого ученика, усадили на подушке рядом с собой, налили чай с успокаивающими травами, положили сладостей, халвы с медовыми орехами и заставили съесть. Заставили дать клятву и пообещать никогда не возвращаться к заклинаниям, связывающим душу, сердце, тело, даже если не останется иного выбора. И он дал, не нарушил. Даже когда их мудрецов глаза выкалывали раскаленными иглами, а подушки рвали в клочья. Теперь он ищет забытые слова страшного заклинания, нарушает клятву. Мудрецы давно мертвы, а он, Валентин, не боится ни призраков, ни рока. Боится не успеть запечатать знания в переплете, как ребенок засушить бабочку меж бумажных листов. Вдруг вспорхнет, вырвется из рук, скрывшись в мистических пределах небесной голубизны навсегда. «Правда, то, что вы написали...» Старый Сфахнян, понял Валентин, давно научился мастерству говорить обо всем на свете, не упускать ни малейшей детали и скрупулезно заниматься своим делом. Под увеличительным стеклом он изучает гравюры в одной книжице. «Прадель и Алды и колдовство. Очень меня пугает. Когда-то я пытался верить только в рациональное, но слишком многое свалилось на мои старые плечи. И кое-как я подглядел в эту замочную скважину истины. А там сплошь потусторонний свет и никаких четких формул. Боюсь я за моего юного Валентино. Он ведь обязательно наделает глупостей, если вы, конечно, не наколдуете ему спасение. А вы, я так понимаю, это и собираетесь сделать. Только совсем не пойму, зачем. Вы ведь заключили с ним сделку». Валентин улыбается, отвлекается от книги. Похоже, нашел нужную, в бордовом переплете с причудливыми гравюрами-аллегориями. Стояла глубоко на полках, то ли никто не решался купить, боясь церковной кары даже здесь, в Венеции, то ли все терялись в модных романах и сочинениях о форме и движении. «Любовь», — пишет он, — «она так важна. Свет, любовь, знание. Неужели вы не понимаете? Вы человек своего времени, но совершенно истинный адепт колдовства и алхимии, только не примите за оскорбление. Просто там координаты мира шиворот на выворот, а у вас они вполне стройны». Старый Исфахнян, вопреки привычке, отвлекается. Удивленно охает. «А, что вы нашли? Да, там, наверное, будут необходимые вам ответы. Эту книгу восточных таинств мне продали чуть ли не насильно. Говорили, на ней лежит какое-то проклятие. Просто боялись, обычные трусы. Как много их путается в чужих системах координат, не в силах выстроить свою». Старый Исфахнян возвращается к гравюрам и лупе. «Вы почти как отец Валентино. Тот всегда говорил, ищи любовь. Но я все понимаю, Валентин. Не думайте, что возраст притупляет мой ум или взор. Свет, любовь, знание — все эти метафоры мне знакомы. Все тексты из ваших рукописей мне знакомы. Как хорошо, что пока я ничего не говорил жене, она бы знатно посмеялась». «Она так привязана к мирскому», — пишет Валентин и возвращается к книге. Аккуратно перебирает страницы. Скользит взглядом по письменам, сулящим власть над джиннами, духами закатного солнца, призраками пустыни. Цепляется за фразы о колдовских маках и волшебных рубиновых семенах. «О, нет!» Старый Исфахнян раскатисто смеется. «Она слишком любит потешаться надо мной, моя милая старая клуша, так и не разлюбившая золотые ленты и узоры, сорока моя ненаглядная. Что с вами?» «Простите». Валентин сам не заметил, как отвлекся от книги, услышав ласковое «милая старая клуша» и уставился на старого Исфахняна. «Ваши глаза!» Он щурится, будто боясь ошибиться. «Это слезы? Не говорите, что мне кажется. Не поверю. Нас, стариков, таким не проведешь. О чем вы плачете, Валентин? Точнее, нет. О чем плакали бы, не считая, что должно сдерживать себя?» «А как вы думаете?» Валентин не чувствует слез, но верит, старый Исфахнян прав, когда говорил о жене, внутри кольнуло, и... «Этим вас, стариков, проведешь?» «Как же умело вы держите лицо!» Он улыбается. «Думаю, вас так растрогали слова о жене. И знаете что, Валентин? Я понимаю, что вы не захотите продолжать этот разговор. Не заставляю. Воля ваша. Еще мой дед, человек прошлой эпохи, говорил мне одно волшебное заклинание, которым может овладеть каждый. Исфахнянами рождаются, но ими и становятся, понимаете?» Он обводит книжные полки руками. «Семья не только про кровь. Это как книжная коллекция. Ее мы как следует отбираем, и чем старше становимся, тем, поверьте, тщательнее это делаем. Все-все, я замолкаю. Утомил вас. Вернемся к делу». Валентин кивает, возвращается к книге, находит нужные страницы, закрывает ее, пишет «Сколько?» «Берите так», — отмахивается старый Исфахнян, откладывает увеличительное стекло. «И не забудьте это!» Он извлекает непонятно откуда конверт. «Если вы поможете Валентину, я буду у вас в долгу. Со свадьбой-то я подсоблю, а вот остальное...» В магазин вдруг вбегает кудрявый мальчишка. Машет руками, что-то горячо рассказывает старому Исфахняну на незнакомом Валентину языке. Старый Исфахнян внимательно слушает, потом смеется, треплет мальчишку по волосам, вручает ему записку, всего несколько быстрых росчерков, и отправляет обратно. Прежде чем убежать, мальчишка пристально изучает Валентина, полуприкрывшего глаза. Наконец хлопает дверью. «Внук!» — поясняет старый Исфахнян. все еще по делам свадьбы. Так мало времени, так много надо сделать. А у меня, признаюсь я вам, дурные предчувствия. Ах, бедный, бедный Валентино! Знаете, иногда жалею, что я не чародей. Может, помог бы вылечить его родителей. Может...» Валентин кивает на дверь. «Колдовство?» — пишет в тетрадке. Старый Исфахнян кивает. «Не спрашивайте. Иногда вы слишком любопытны». Он встает, подходит к одному из шкафов, перебирает корешки. «А некоторые воспоминания слишком ранят. Любопытство для них все равно, что уксус для кровоточащего пореза. Не буду просить не обижаться. Вы ведь и не обидитесь. Сами все понимаете. Сами такой же». Валентин чувствует силу этих слов. Раны жгут, возвращается зуд воспоминаний. Вот жилище трех мудрецов, полное подарков от благодарных посетителей со всего города. Жилище в трущобах, в доме, где, по легенде, бродят призраки повесившихся от несчастной любви женщин и их покончивших с собой от горя братьев. Жилище, до которого никому нет дела, пока вдруг не понадобится совет тех, кто зрит дальше людского горизонта, тех, кто не развлекает уличными фокусами, а дарит, как судачит толпа, настоящие чудеса. Стены этого дома одни закидывают гнилыми овощами и фруктами, но другие вытирают на утро. Валентин смотрит на них, пришедших рано, думающих, что они скользят по городу тенями-невидимками, пока спешит с очередным поручением. Вот его жизнь после пожара, забравшего матушку, старую Эстер, все книги и даже ржавый таз, где его намывали, пока глаза щипало от едкого мыла и пахучих масел. Вот три огромные подушки, уже разорванные в клочья острыми мечами. Вот трое мудрецов с выколотыми глазами и отрезанными языками, весь пол в крови. А вот верные люди одного из султановых советников, посчитавшего, что только дворцовые астрологи имеют права на чудеса, что чудеса положены одному лишь повелителю Вселенной, что три мудреца — дети шайтана. Вот снова огонь, снова обугленные страницы, но на этот раз никакой сжженной плоти. Только смиренно шагающие по городу, на ужас и потеху толпе, связанные цепью, продетой через кольца в носах, три мудреца в одних набедренных повязках, спотыкающиеся, но не падающие. Слепые, немые, приказавшие Валентину сидеть тихо и бежать, дабы сохранить знание, которому тот успел выучиться. Они шагают гордо, словно пустые глазницы все еще видят стамбульские улицы. И шепчутся еще много дней после случившегося. Брошенные в навозную кучу, они, лишенные языков, вдруг говорят так громко, что слышит весь Стамбул. Говорят о закате Востока, говорят о грядущей чуме разума, говорят о науке железных машин, ужасных взрывов и веке плотских утех, стирающих память о космической родине души. Говорят, пока не погибают. Говорят, пока завистник-астролог не запирается в своих покоях. Говорят, пока не падают в обморок от запаха гнили дворцовые слуги. Говорят, пока астролога не находят мертвым, без языка и с пустыми глазницами в собственных испражнениях. В день их смерти, убегая, Валентин вспомнил о пятилетнем обете молчания Василидовых учеников, которые дают, дабы постигнуть знания. И, вытерев слезы, дал собственный. Прежде всего в память о трех учителях, только потом ради правды о природе мира. «Я вас снова задел, извините». Старый Исфахнян говорит полушепотом с длинными паузами между словами, так словно вспоминает то же самое. Валентин взмахивает рукой. Уже хочет уйти, забрав книгу, но неожиданно для самого себя открывает тетрадь. «Могу я попросить вас об одном небольшом одолжении? Вы будете вправе отказать, если захотите», — спешно записывает. Старый Исфахнян вглядывается в текст. «Ну, конечно же, — смеется он. «Если бы я отказывал слишком часто, то не был бы собой, а если бы слишком редко, давно нашел бы свой конец». Прочитав следующую запись Валентина, Исфахнян улыбается, долго молчит. Потом смотрит глаза в глаза. «Почту за честь. И это не стариковский юмор, а чистая правда. Только тетрадку не забывайте». Еще одна улыбка. Морщины, как потемневшие пластинки волшебной меди. «Надеюсь, книга вам пригодится. Надеюсь, вы сможете помочь Валентину. Хотя бы протянуть ему, утопающему в ртутной любви, соломинку. Или вовсе превратить ртуть в вино». Он замолкает на миг, снова улыбается. «В вино знания, конечно. Вино из чистого света мудрости. Я ведь говорил, все понимаю». Валентин, наконец, прощается, уходит. На улице мерзнет. С каждым днем воздух все холоднее, и нужно найти одежду потеплее. Спросить у Валентино или купить, он не стеснен в деньгах. Но слишком стремителен круговорот событий. Сейчас важнее другое — получить книгу, сохранить и передать знания. А затем... «Судьба сталкивает нас, Валентин. Я ведь говорил вам, что все не просто так». Валентин вздрагивает, поднимает голову. Шел и смотрел под ноги, чтобы не отвлекаться на соблазны города, и видит улыбающегося Дели Алда при параде. Белые чулки, темно-синий камзол с золотыми лентами, такой же, будто волна, смывшая все звезды, плащ. Валентин тянется за тетрадью. Дели и Алд жестом останавливает его. «Не тратьте время. Не буду вас задерживать. Вижу, вы спешите читать. А еще явно любите покупать книги в хороших местах». Издевательская ухмылка уверенного в себе демиурга. Даже сквозь одежду Валентин видит страшную татуировку. Она отвратительно ухмыляется в ответ. «Я, представьте себе, тоже читаю. И не только о колдовстве. И моя Софи читает. Впрочем, не будем тратить время на пустые беседы. Я ведь обещал вас не задерживать. Что до вашей записки?» Он откашливается, закатывает глаза так, как юноши после первого удачного, куда ярче, чем в их фантазиях, свидания. «Меня все более чем устраивает. Не знаю, как вы это провернете, но мудрость Востока ведь непостижима. Вот и я не буду стараться ее постигать. Пока. Один нюанс, Валентин. Как человек деловой, я должен это с вами обязательно обговорить». Он подходит ближе, переходит на шепот. «Не думайте, что угрожаю вам. Нет никакого смысла нам, знающим страшные слова силы, тратить время на пустословие угроз. Но все же, если вздумаете обмануть меня, Валентин, помните, что ничем хорошим это не кончится. Спросите у тех, кто думал воспользоваться моим доверием, а потом находил себя насильно разлученным с жизнью, когда поделать уже нечего. Вы же встретили того художника, когда были у меня. Поспрашивайте людей о нем. Не постесняйтесь». Дель и Алт молчит. Улыбается. Снова говорит во весь голос. «Но, думаю, вам это говорить и не стоило. Вы все и так поняли. А пока откланиваюсь. До встречи в дни карнавала. Не забывайте дорогу к моему дому. Поверьте, когда этот город празднует что-либо, соблазнов заплутать и раствориться в торжестве великое множество». Дели Алд поправляет плащ. «А мне пора. Хочется поскорее повидаться с сеньором Исфахняном и его книгами. Да». Валентин смотрит Дели Алду вслед, пока тот не исчезает в книжной лавке. Постояв еще немного, какая самонадеянность в его взгляде, какая сила, граничащая с трусостью, с боязнью не получить желаемого запретного плода, не обмануть собственную создательницу. Продолжает путь вечный странник. Теперь он странствует по этому дразнящему городу. Но скоро он остановится, найдет откровение, а вместе с ним — дом. Его дом в знании, в свободе души, в свете мудрости. Оказавшись у жилища Валентино, Валентин дергает дверное кольцо. Заперто. Стучит, ждет. Никто не открывает. Вздохнув, садится, прислоняется к холодной стене, закрывает глаза. Сам виноват. Поспешил. Забыл, что Валентино ищет типографии, чтобы его Валентино знание обрело форму. Это часть сделки, на которую подтолкнул, видимо, шепот полноты, всегда дающий только верные подсказки. Валентин старается не задремать. Мудрецы научили его плыть по той грани, когда сны, нападающие бесконечными многоголовыми чудищами метафорами, не в силах навредить, но и реальность уже неощутима под ногами. Земля стала тонкой воздушной прослойкой, и на ладье античного корабля на нем ли возвращался еще один странник Тесей, проходя сквозь врата из слоновой кости или рога, минуя границу реального и невероятного, внутреннего и внешнего, космического и мирского. Ты бороздишь воспоминания. Порой они прозрачные, и видно песчаное дно, полные затерянных сокровищ, а порой мутные, полные причудливых рыб, опасно черные в ураган сомнений. И сейчас, впрочем, что такое сейчас, когда и от времени Валентин отрешился, прислонившись спиной к холодной стене, но есть ли еще эта стена, сидит ли он еще у венецианского дома? Он вновь проживает все свои странствия, начавшиеся с позорного бегства после смерти трех его учителей. Нет, не бегство. Они правильно шепнули ему «спасение». Валентин отплывает на корабле с торговцами, заплатив вдвойне. Не хочет беспокойства, получает отдельную каюту, избавляется от лишних вопросов. Исходит на чужой земле. Чувствует ее иное дыхание. Свободное, полное воспоминаний о прошлом и надежд на будущее. Грамотный Валентин берется за новую работу, помогает считать и переписывать, учить и хитрить, работает на ростовщиков и рыночных торговцев, уличных факиров и ученых мужей, сетующих, что дети их хотят только одного — славы да признания. Итак, Валентин путешествует из города в город, чувствует дыхание новых земель и порой, перед сном, пытаясь повторить его, медленно вдыхая и быстро выдыхая, иногда наоборот, а порой стараясь не дышать вовсе так долго, как сможет. Он вечный странник, ищет знания, чтобы потом вернуться в посещенные города и отдать им должок мудрыми книгами. Общается с графами, называющими себя алхимиками и заявляющими, что застали времена Христовы. С тех пор жизнь их продолжается. А не верите? Просто посмотрите на обрывистые линии судьбы, изучите ладони со слепыми, всезнающими библиотекарями, во снах путешествующими по мирам звезд и садам расходящихся космических тропок, с авантюристами, готовыми менять имена, надевать женские платья и убивать всех, кого посчитают недостойными, ради мести или вечной любви, с сумасшедшими, что зовут себя рыцарями и рассуждают о божественной мудрости словами примитивными, зато со всей смелостью кидаются на битвы с гигантами и, проиграв, не падают духом, только говорят сами с собой, решаясь на очередной подвиг, с печальными вдовами, капризами, погубившими мужей и детей, одиноко перебирающими цветные леденцы, думая, что перед ними фамильные драгоценности, и шепча что-то невнятное о третьем пришествии и 100 годах обещанного одиночества, об особняках, ушедших под землю со всеми страшными тайнами, со священниками, уверовавшими, что открыли истинное имя Господне но боящимися его раскрыть в суе. Ведь тогда те, кто чтут план, те, кто говорят языком розы и креста, обо всем догадаются, запрут в гробу и закопают живьем. С университетскими учителями, считающими, что мир лишь иллюзия, и важнее прочего смотреть внутрь себя, ведь все окружающее человека — сплошь его овеществленные мысли. Прекрати думать, положишь конец существованию всего мира. Валентин беседует с каждым из встреченных, делает заметки, терпит все странности, просит доступа к книгам, иногда глупым и бесполезным, иногда ценным настолько, что страшно прикасаться к ним. Знание его ширится, но так и не приходит понимание, как вновь сделать полноту полнотой, как спастись самому и спасти остальных из клетки, наброшенной на рот людской демиургом и его архонтами, зачаровавшими саму мудрость. Не приходит, пока он, после многих лет странствий, поклявшийся молчать ровно 5 лет, вновь не возвращается в Стамбул. Корабль его сносит штормом, мысли путаются. Чудовища снов отступают, зато реальность кусает больно, рвет когтями. Валентин слышит резкие голоса, всхлипы, вскрикивания. Слышит свое имя и открывает глаза.